Контр-адмирал Чарльз Додсон, служивший в 1943 году энсином на линейном корабле «Рамиллис», записано в 2006 году, Лондон, «Альт-История». «Знаете, молодой человек, я совсем не помню утро того дня. Вот просто стерлось оно из памяти. Говорят, такое бывает. Для меня тот день начался с доклада вахтенного офицера. Лейтенант Уинтроп, я помню его. Он погиб в самом начале боя. Маленький осколок, совсем крохотный, прямо в сердце. Он умер сразу». «А чем вы так удивлены?» «Молодой человек, я помню всех, кто был со мной в тот день. Всех до единого, да. Вижу их, как вот сейчас вас, хоть они все и умерли давным-давно. Даже лучше, чем вас. Хе-хе. Глаза-то у меня уже далеко не те, что раньше. 83 года, молодой человек, это не шутка. А вот их я вижу по-прежнему ясно, даже закрыв глаза, словно они у меня тут, на веках, изнутри. Да, там я видел не так много своими глазами, но после я без малого полвека прослужил в Королевском флоте до адмиральских погон, и, поверьте, достаточно разбираюсь в военно-морском деле. Я очень интересовался тем своим первым боем. Все эти годы искал в архивах, говорил и переписывался с участниками событий, причем не только с нашей стороны. Зачем я это делал? Представьте, у меня была мечта написать книгу о том сражении, показать, что, несмотря ни на что, честь Королевского флота не была опозорена, напротив, мы сделали даже больше, чем могли. Все здесь, в этих папках. Но Господь не дал мне литературного таланта, так что это всего лишь сырой необработанный материал. Но я тогда подумал, что все это уже известно. Есть в архивах, в официальных отчетах, в мемуарах кое-кого из моих корреспондентов. Так зачем переводить бумагу и тратить время, которого у меня осталось не так много, на то, что прочтут лишь немногие любители, да и то забудут через год? Теперь я понял, что ошибся. Флот — это не только корабли, люди, верфи, это еще и отношение к нему общества. Чтобы наши юноши мечтали стать моряками, а не клерками, адвокатами, бухгалтерами, девушки считали бы защитников империи лучшей партией. Так было в мое время. Жаль, что этого нет сейчас. И потому есть огромная разница между тем, что доступно узкому кругу профессионалов, и тем, что читают все. А расскажите сегодняшним читателям, какими мы были, те, кто умирал тогда за империю. Пусть они скажут о тех, кто служил в Королевском флоте: вот это были герои. Ведь у вас есть дар, молодой человек. Я с великим интересом прочел ваш бестселлер. Ну, конечно, это слишком смелое утверждение, что у русских была атомная субмарина уже в 42-м. Да, вы убедительно показали, что это допущение снимает все нестыковки последующих событий, но даже не попытались объяснить, как это было возможно. А ведь шизофренический бред тоже бывает безупречно логичен, основанный лишь на одной, самой первой, неверной предпосылке. Не обижайтесь, и если вам угодно, я готов добавить в пользу вашей версии еще пару фактов. Вы знаете, что я был на борту Воронежа в 85-м во время визита в Архангельск отряда кораблей. Нам было дозволено смотреть эту легендарную субмарину, уже пребывающую на вечной стоянке в качестве музея, где она находится и поныне. Но именно я в 68-м командовал Венгардом, первой атомной подлодкой Королевского флота, и потому достаточно сведущ и в этой области. Согласно официальной русской версии, К-25 первоначально имела фторохимический двигатель, замененный на атомный в 51-м году. Так вот, вся внутренняя компоновка, разделение на отсеки и многие другие мелочи выглядят так, словно корабль изначально строился под ту начинку, что на нем есть. Она не была засунута взамен другого, на освободившееся место. А машины и оборудование явно слишком совершенны для начала 50-х. Так что загадок лишь прибавилось, но без ответа. Может быть, когда-нибудь кому-нибудь удастся их разгадать, но я уже вряд ли про это узнаю. Но вернемся к битве у острова Сокотра 9 сентября 43-го года. И давайте договоримся. Я буду рассказывать в первую очередь о том, что видел сам, но иногда ссылаться на то, что узнал после. То, что в этих трех папках, это достовернейшая информация. Конечно, не все собрано мной, я сумел перепроверить, а какие-то документы не рассекречены и сейчас, но все сомнительное в моих материалах отмечено особо. Мне нечего стыдиться, как и другим, кто сражался тогда, на карту был поставлен возможный перелом в ходе войны на африканском континенте. Может быть, окажись мы удачливее, Африка не превратилась бы в тот адский котел войн и смут, но история не знает сослагательного наклонения. Если бы мы знали... Мы знали одно. Там, в Джибути, из последних сил держатся наши товарищи. Мы везем им подкрепление, 20 полностью загруженных транспортов, 17 тысяч солдат, технику, припасы. 43-й год был временем наших тяжелейших поражений. Мы потеряли Индию, Гибралтар, Мальту. То, что завоевывали наши предки во славу британской короны. Мы откатывались из Египта на юг. Уже был потерян Судан, почти вся Эфиопия, а в Риме кричали: «Дойдем до Кейптауна!» Джибути сидел занозой на пути этих воинственных планов. При состоянии африканских дорог наиболее верный путь снабжения и вторжения — это море. Падение Джибути означало, что придется отдать и Сомали, за ней Кению. А время белого человека не было для нас пустым словом. Дикие народы ценят силу, но презирают слабость. Я отказываюсь быть вассалом Британской империи, поскольку она не защитила меня от вторжения врага. Это уже говорил тогда не только тот индийский раджа. Забыл его имя, простите. Уйдя с тех земель, мы сами слагали с себя право быть хозяевами для тех народов. И наши деды, те Томми Аткинсы, что завоевывали их для нашего благополучия, прокляли бы нашу слабость, ворочаясь в гробах. Так сказал Джек Маклай, коммодор конвоя, старый седой ветеран, служивший еще викторианские времена. 4 сентября пришло сообщение, что по разведывательным данным, больше недели назад через Суэцкий канал на юг прошла итальянская эскадра, в составе которой был как минимум один линкор типа «Рома». А 6 сентября был атакован остров Сокотра. Наша военно-морская база там имела эскадрилью летающих лодок, эскадрилью «Веллингтонов», не батальон индийской пехоты, а также несколько полевых и зенитных батарей, приспособленных для стрельбы по морским целям. Но системы обороны не было. База была создана лишь в мае, и в донесении говорилось о бомбежке самолетами с японскими опознавательными знаками и об обнаружении в море большого конвоя, идущего на запад, в состав которого входят два легких авианосца, предположительно тип «Читозе», после чего радиостанция «Сокотры» на вызовы не отвечала. Мы находились чуть южнее экватора, уже пройдя широту Момбасы. А на борту Раммелиса был созван совет, где решали, что делать. Можно было укрыться в Момбасе или Могадишо и ждать усиления, или все же попробовать прорваться. На флоте не может быть демократии, но это важно, чтобы в самый трудный бой люди шли не по приказу, а по убеждению, что так надо. И Джек Маклай сказал, что мы нужны в Джибути именно сейчас. Укрыться и ждать? Как долго? Сколько нужно времени, чтобы из метрополии пришла боевая эскадра? В Индийском океане силы Королевского флота были весьма ограничены и связаны множеством важнейших задач. Если помните историю, тогда всерьез опасались японского десанта в Австралию. И надо было снабжать осажденные Гоа и Бомбей и вести конвой на Цейлон. Мы потеряли бы минимум 3-4 недели, даже если бы Адмиралтейство выделило для нас сопровождение новый линкор и авианосец. С другой стороны, у нас нет точных данных о вражеской угрозе. Весьма вероятно, что итальянцы озабочены встретить первый прямой японский конвой в Еврорейх, хотя отдельные японские суда приходили, захваченные немцами Суэц и Басру еще в июне-июле. Им нет до нас никакого дела. А удар по Сокотре — это как Перл-Харбор, не больше, чем нейтрализация возможной угрозы. Но даже в худшем случае, если остров захвачен, через 2 недели там будет настоящее осиное гнездо не только итальянских, но и японских ударных эскадрилий. Сейчас же там ничего еще не могли успеть организовать. Ну, а если на Сокотре всего лишь разрушена радиостанция, а мы, испугавшись мнимой угрозы, укроемся в Момбасе, и в это время Джибути падет, то именно мы будем виноваты, что пожар распространится на юг по нашим колониям. И все скажут, Англия потеряла из-за нашей трусости то, что завоевывала веками, а никто и никогда не смеет называть его Джека Маклая трусом. Мы не знали тогда, что японцы и итальянцы согласовывали действия. Если первые, нанеся авиаудар, действительно проследовали на запад, то итальянская эскадра подошла к Сокотре уже утром 7 сентября и после обстрела с крейсеров высадила десант. Все было кончено очень быстро, и уже вечером того же дня на аэродром приземлилась эскадрилья истребителей Ре-2002, прилетевших с материка. Генерал Мадзини, командовавший наземной частью операции, показал себя выдающимся организатором. Впрочем, историки утверждают, что бывший командир дивизии на Восточном фронте, сумевший избежать гибели в мясорубке за Днепром, с тех пор усвоил первое правило войны — разгильдяйство карается кровью. Недаром же в самой итальянской армии он имел прозвище — Пруссак. Мы не знали, что все это изначально имеет целью не только банальную проводку японцев в рейх, но и направлено против конкретно нас, что севернее Сокотры ждут не пара крейсеров, а по сути главные силы итальянского флота во главе с самим командующим адмиралом Бергамини, что фигуры были расставлены. Но мы не могли видеть всей доски и сами шли в ловушку. Но если бы вы были тогда в кают-компании Рамилиса после речи Маклая у вас бы не было сомнений. Все присутствующие, включая нашего командира, коммодора Долфина, были единодушны. Надо идти. Ведь бывало хуже, джентльмены, когда конвои прорывались к Мальте в 41-м. Когда империи трудно, разве в первый раз флот спасает положение? Мы выдержим. Что нам какие-то итальянцы? Мы били их в 40-м, 41-м. Да и в недавних тяжких событиях итальянцы никак не проявили духа и умения древних римлян. А итальянский флот, это смешной анекдот, за всю свою историю, не числивший за собой ни одной победы. И потому мы верили, мы их одолеем. Так вот, лейтенант Уинтроп доложил коммодору, что познаны корабли, замеченные ранее. Итальянский легкий крейсер типа «Гарибальди» и эсминцы в походном ордере. Ну что ж, мы были готовы. Мы ждали гостей еще с того момента, как наши парни с «Хантера» сбили итальянский гидросамолет вчера, перед закатом. О нет, мы никого не боялись. В конце концов, бояться врага просто неприлично для офицера Royal Navy. Поверьте, даже появись перед нами сам морской дьявол Дэвид Джонс, мы бы только поправили прицел и врезали ему главным калибром. Уж такие мы тогда были, не боялись ни бога, ни черта, ни тем более гуннов с макаронниками. Нас такими вырастила империя. Конечно, сейчас она уже совсем не та, что раньше, но тогда мы гордо несли наш флаг и не спускали его ни перед кем. Коммодор Долфин, он был великий командир и настоящий джентльмен, да. Он приказал пробить тревогу и был совершенно невозмутим. Мы даже не увеличили скорость, чтобы не отрываться от конвоя. Это ведь могла быть и хитрость — выпустить один дивизион легких сил, чтобы отвлечь нас, а затем напасть на конвой с тыла. У нас ведь было уязвимое место, наш Рамилис, и в молодости не блистал ходовыми качествами, а в 43-м году мы не всегда могли 20 узлов выжать из машин. Нет, корабль был в великолепном состоянии, я ведь уже говорил, что Долфин был великим командиром. Просто машины уже поизносились. Наш дед старался как мог, но всем человеческим усилиям есть предел, да. Так что коммодор не хотел отрываться от конвоя. Мы нужны были рядом, с транспортами. Кроме нас ведь некому было их защитить, в случае что. Не шлюпам и фрегатам же было драться с рейдерами. Да, молодой человек, не забудьте указать. Фрегат той войны — это совсем не то, что сейчас. Сегодня фрегат — это прибрежный эсминец, лишь немногим меньше, столь же быстроходный, несущий такие же ракеты и торпеды, также оснащенный радарами и гидроакустикой. Тогда же фрегат — это корпус и машины гражданского судна, пара 4-дюймовых пушек, аздик и глубинные бомбы. И скорость 20 узлов. Брони нет, боевая живучесть совсем никакая. Эти корабли должны строиться быстро и дешево, в больших количествах. Их никто и никогда не предназначал для эскадренного боя. Они весьма неплохо могли бороться с субмаринами и отгонять одиночные самолеты. Но даже против одного эсминца, ну, слишком разная весовая категория, исход заранее предопределен. Ну а шлюп? Сейчас такого класса нет. Это чуть увеличенная версия фрегата, что-то вроде противолодочной канонерки. Но тоже много слабее любого эсминца тех времен. В состав нашего конвоя входили 4 шлюпа, тип «Блэк Сван», сам черный лебедь, фламинго, дикий гусь, вальдшнеп. Все вооружены тремя спаренными установками, 102-миллиметровых универсальных пушек и 4 фрегата, тип «Ривер», «Дарт», «Твид», «Тренд», «Райбл». Всего по 2 ствола того же калибра. И, наконец, последним, по включению в состав конвоя, но не по боевому значению, был эскортный авианосец «Хантер», присоединившийся в Кейптауне. По сути, крупный транспорт с полетной палубы, всего 20 старых машин в авиагруппе. 834-я эскадрилья, 14 «Суорд» «Фиша» и 6 истребителей «Сифайр». Спору нет, на суше этот самолет был славным бойцом, но вот для палубы годился мало. Даже на больших авианосцах они при посадке разбивались по-страшному, а уж на малых эскортных. На то утро из 6 лишь 4 были в строю. Это тоже казалось роковым. Молодой человек, не надо повторять мне эти бредни. Их сочинил какой-то сухопутный писака, а вы хотите, чтобы моряк брал во внимание такую чушь? Подумайте лучше сами. Итальянские крейсера и эсминцы, шутя, давали 35 узлов. Разве может сухогруз с парадным ходом в 12 уйти от них? Наша сила была в единстве. 15-дюймовым снарядом мы могли отправить любого макаронника на дно, но Рамиллес не в состоянии был гоняться за каждым эсминцем, а именно это бы и вышло. Прикажи, коммодор, конвой рассеяться и уходить поодиночке к Могадишо. Лишь сохраняя ордер, у нас были шансы отбиться, и они поначалу всем нам казались весьма неплохими. 2 лет еще не прошло, как наш старина Рамиллес обратил в бегство сразу 2 вражеских линкора, да еще и не просто линкоры, а гуннов, Грейзенау и тот самый Шарнхорст. Да-да, молодой человек, мы не боялись самого Тилля. Ему тогда в 41-м врезали так, что он с позором удрал. Окажись мы в Атлантике рядом с Айовой, еще неизвестно, чем бы кончился атлантический рейд гуннов. Может быть, он там же и закончился. Воздушная разведка велась как положено, в секторе 45 градусов, в каждую сторону, впереди от курса. Но уже по объясненным причинам летали сорт фиши, иначе мы бы остались совсем без истребителей. Да, и обнаружить подлодку с тихоходного биплана намного легче. Но вы не забывайте, что все случилось утром. Взлетели 2 самолета. Кто был слева по курсу, не обнаружил ничего. Правый же передал в 8:25. Вижу ордер, крейсеру 4 эсминца ведут по мне зенитный огонь. И все. Нам не повезло. Итальянцы на этот раз не промазали. Но ведь крейсеры, эсминцы — это не та угроза, о которой стоит беспокоиться. А пара «Свордфишей», отправлена к Сокотре посмотреть, что там, еще не вернулась. Но она и должна была идти скрытно, соблюдая радиомолчание. Мы не знали, что их перехватили истребители и тоже сбили внезапной атакой. Но после 2 гоннских линкоров стоило ли нам опасаться каких-то итальяшек? Коммодор не дрогнул. Даже когда поступил 2-й доклад, и стало ясно, что макаронники не одни, что они сопровождают линкор, подходящий с севера. Святой Георг, мы чувствовали в себе силы помериться силами с кем угодно, и даже были рады, что судьба посылает нам достойного врага. Мы ведь горели желанием отомстить за Атлантику, за Гибралтар, за все. И мы увеличивали ход. Мы пошли на сближение, чтобы отсечь итальянцев от конвоя. А потом уже стало ясно, что бой будет тяжелым. когда оказалось, что линкоров на нас идет целых три, и все они новейшие, типа «Литторио». Тогда коммодор сказал, что Британия надеется на своих моряков, и он ожидает, что каждый из нас сегодня до конца исполнит свой долг. Высокие слова. Поверьте, молодой человек, тогда эти слова были именно теми, что и были нужны. И мы все восприняли их как должно, как напутствие боевого командира своим боевым товарищам. Именно так. Только вам, не знавшим войны, наверное, этого уже не понять. Да. А у нас тогда слезы на глаза наворачивались от этих слов. Никто не хотел умирать, конечно, но мы все рвались в этот бой. Коммодор тогда на несколько минут оставил мостик и вернулся уже в парадной форме, а потом велел всем нам перейти в боевую рубку. Нет, он не оставался весь бой на открытом мостике. Что вы, молодой человек, вам надо поменьше смотреть кинофильмов. В бою линейных кораблей недолго проживет командир, не укрывшийся за броней боевой рубки. А коммодор Долфин был героем, а не глупцом. Конечно же, он тоже присоединился к нам, только несколько позже. Сейчас-то я понимаю, что из всех нас лишь он один знал, что мы идем в свой последний бой. Вот и остался на мостике на несколько минут, чтобы в последний раз глянуть на свой корабль, каким он был до сражения. А может быть, даже и прощался, но в рубку к нам он все равно пришел и боем руководил оттуда, вопреки голливудскому фильму. Да. А где-то здесь, в папке, была подробная схема боя. А вот она, смотрите. Условия. Ясная погода, штиль, идеальная видимость. Наш курс строго на север, скорость 10 узлов. Вот показана коробочка транспортов, 4 колонны по 5. Вот это мы на правом траверзе, но начали выдвижение вперед, заметив противника. Хантер отмечен позади, ему нужна была свобода маневра, чтобы выпускать и принимать самолеты. Наконец, малые корабли эскорта первоначально были рассредоточены по флангам и впереди конвоя, потому что субмарины всегда атакуют с носовых курсовых углов. Но отдельно отмечены два фрегата — «Дарт» и «Твид». Поначалу они были вместе с «Роммелисом» в его охранении. Противник был обнаружен идущим на пересечении, вот, отмечен синим цветом, курсом 270, то есть под прямым углом к нашему. Скорость 24 узла, дистанция 13 миль, предельная дальность для пушек «Роммелиса». Головной отряд идет на пересечение нашего курса, чтобы охватить голову конвоя. А вот это главные силы итальянцев. Рома, Литторио, Витторио, Венето. Мы обнаружили их, когда выдвинулись вперед. Идут точно за головным отрядом. Классический кроссинг-те. В сопровождении дивизионов эсминцев с крейсерами во главе. Один, ранее развернутый, перед линкорами, в завесу строем фронта, стал пристраиваться за головным, увеличив скорость. А вот второй дивизион, прежде прикрывавший их линкоры слева, телеваторной колонной на параллельном курсе, а, видите, стрелка влево под 90 градусов, поворот на юг, охватывает нас с правого фланга. Дистанция 120 кабельтовых. И был еще четвертый дивизион. Весь бой пробыл в резерве. Вот он, обозначен. Севернее колонны их линкоров. Тем же курсом. Вам покажется странным, но вид врага нас воодушевил. Как же боятся нас итальянцы, если против одного лишь старика Рамилеса послали такую силу, весь свой флот, какой смогли собрать. Три самых мощных новых линкора, 5 крейсеров, В главном отряде один из кораблей был малым крейсером, а не эсминцем. И 15 эсминцев, включая 8 новейших тип солдати. А у нас 8 шлюпов и фрегатов, которые были, как я сказал, вооруженными торговыми судами, и авианосец «Хантер». Транспорт с полетной палубой и слабой авиагруппой, в которой остались, как я сказал, 11 торпедоносцев «Суордфиш» и 4 истребителя. И тем не менее, итальянцы вели себя с осторожностью, словно им противостояла боевая эскадра. На месте итальянского адмирала я бы шел курсом не «Вест», а «Зюит-Вест», сокращая дистанцию и просто раздавил бы конвой огнем. Ведь 27 15-дюймовых орудий — это страшно. Против наших даже не 8, а 4. В этом ракурсе мы могли стрелять лишь носовыми башнями. Но для этого требовались не итальянские, а английские корабли, пушки и экипажи. Макаронникам подобное было не по плечу. И когда итальянский головной линкор вдали окрасился дымом первого залпа, мы были спокойны. Макаронники никогда не отличались меткостью. Обязательно промажут. Первое попадание в этом бою было нашим, несмотря на то, что противник стрелял в нас всем строем и всех стволов. Наш 6-й залп дал попадание в рому, после чего у флагмана итальянцев первая башня на какое-то время прекратила огонь. У итальянцев в эту войну были очень плохие пушки. Великолепные данные на бумаге, тяжелый снаряд, отличная баллистика. Вот только римляне забыли, что корабли строятся для боя, а не для парада. Живучесть их ствола равнялась размеру боекомплекта. Вдумайтесь, что это значит, молодой человек. По опустошению погреба требовалось менять и ствол, то есть каждый выстрел уже давал заметный износ ствола, поправку, которую необходимо учесть. Ну а если добавить плохое качество итальянских снарядов и зарядов с большим разбросом по весу и гораздо худшую, чем у нас, боевую подготовку артиллеристов, стоит ли удивляться, что в том бою эффективность их стрельбы, то есть количество попавших снарядов по отношению к числу выпущенных, было втрое ниже нашей? И выходило, что по реальной огневой мощи наш Ромилис был равен всем 3 их линкорам, вместе взятым. Будто у них не 27 стволов, а 9 против наших 8. Труднее было с тем, как держать удар. Все же 3 цели размазывают по себе снаряды куда лучше, чем 1. Но мы рассчитывали на низкий боевой дух этих римлян. И тоже оказались правы, потому что, получив от нас снаряд, итальянский флагман поспешно отвернул вправо от нас, увеличивая дистанцию. Они боялись нас при всей их силе. И оттого я даже сегодня уверен, будь против нас лишь эти 3 ромы, мы выиграли бы этот бой. Нет, мы не потопили бы их все, но выполнили бы свою задачу, проведя конвой в пункт назначения, заставив врага отступить. А большего было и не нужно. И когда макаронники побежали, мы отвернули к востоку и как следует приложили тех, кто заходили справа. Потом итальянцы писали, что мы их крейсер даже не задели. Так будьте уверены, они тогда лукавили и сейчас бессовестно врут. Как же иначе? Я ведь сам своими глазами видел попадание. 3 раза мы в него попали, главным калибром. Не меньше, иначе с чего бы весь их дивизион сразу бросился на утек. Вот скорости нам не хватало в тот день, это верно. Мы просто не могли успеть везде, где были нужны. А стреляли мы очень метко, да. В итальянский флагман успели попасть еще 1 раз. Пожар у нас в стройке ясно видел. Ну, про крейсер я уже сказал. А нам в ответ только 1, в бронепояс, без всяких последствий. И это при том, сколько стволов от них стреляли и сколько от нас. Но скорости не хватало. Будь на нашем месте новый линкор «Георг V», мы были как овчарка, охраняющая стадо от кружащих рядом шакалов. Пока мы отогнали тройку больших волков, пугнули и шакалью, подкрадывающийся справа, а слева с запада на конвой выходил головной дивизион итальянцев. Причем у них был один корабль, тот самый малый крейсер, который мы за эсминец приняли. Аттилио Регола. И оказался он самым опасным. Вот он, на схеме, уже отдельно от строя своего же отряда, а впереди всех. Да вообще у итальянцев больше хвастовства было, чем дело. Со скоростью их кораблей. Так их крейсера типа «Каллеони» разрекламированные, что 44 узла дают, якобы быстрейшего в мире, в бою от нашего Сиднея уйти не могли, хотя у того по проекту 32 узла всего. Но эти тип Регола себя оправдывали. И в самом деле 40 узлов в боевой обстановке. У итальянцев самые лучшие моряки служили как раз на эсминцах и легких крейсерах. У них самый большой опыт был. Они самыми страшными противниками для нас и оказались в том бою. Я после узнал, что когда их адмирал Бергамини план боя составлял, то один из вариантов был крейсерам и эсминцам конвой окружить, но в бой не вступать, держаться поодаль и ждать, пока линкоры с Рамилисом разберутся. Долго бы они ждали. Если бы мы огонь не раздергивали, с цели на цель перенося, да ведь пристреливаться каждый раз по новой надо. А если бы только по этим трем ромам били, то, может быть, и не было бы лаки-шота, а тем более золотого попадания, когда вражеский корабль уничтожается одним ударом. Но даже при тяжелых повреждениях итальянец бы из боя вышел однозначно. Нестойкие они, когда их бьют. Но, к нашему несчастью, принят был другой план. Легким силам окружить нас и атаковать с разных сторон. И нас просто не хватало везде успевать. Перенос огня сильно снижал его эффективность. Но мы почти успели. Почти. Этот проклятый Регола выскочил вперед, сильно опередив своих. Ну, наши тоже успели собраться. Два шлюпа и два фрегата. Черный Лебедь, Фламинго, Тренд и Райбл. Первой жертвой оказался фрегат Тренд, получив больше десятка попаданий. Точное число установить не удалось. Спасшихся не было. Затонул практически мгновенно, опрокинувшись на правый борт. Время 13:20. Первая наша потеря в этом бою. Следующим в прицел попал Райбл, отвернувший было вправо, по приказу прикрыть конвой дымовой завесой, но ничего не успел сделать, отправившись на дно всего через 10 минут после Тренда, и точно так же, как он. Шлюпы Лебедь и Фламинго были более серьезными противниками, также не имели защиты, но все же 6 стволов в залпе, а не 2. Аттилио получил дырку в носовой оконечности, к сожалению, выше ватерлинии, и пожар в надстройке, что отрезвило излишне горячую голову командира. Регола отступил к подходившему дивизиону, крейсеру Гарибальди с 2 эсминцами, которые готовы были вот-вот навалиться на конвой. Спасли положение парни с Хантера. 11 фанерно-полотняных бипланов. Привет с прошлой войны против ПВО современных кораблей. Днем полное безумие. Но выбирать не приходилось. Никто не испытывал иллюзий, что Хантеру повезет уцелеть. Парни, если вы их всех не утопите, садиться вам будет некуда. И выбирайте тех, кто длиннее. Легче попасть в них торпедой, а истребителям бомбить и обстреливать при заходе на цель вдоль. Главное, постарайтесь выбить зенитки. Поскольку большие волки были пока вне игры, командир авиагруппы выбрал целью атаки левофланговый отряд. К великому удивлению, никто не был сбит. Бипланы при тихоходности обладали невероятной маневренностью. Радиус виража Свордфиша был сравним с размахом его крыла. И ПВО итальянцев была все же не первоклассной. 7 торпедоносцев выбрали целью крейсера, и Гривальди получил торпеду в корму. Выбит один вал, повреждено управление. Вот он на схеме на этот момент боя. 13.45. С трудом развернулся и на скорости 14 узлов заковылял на запад, прочь от места боя, и, наверное, стоявшие на его мостике молились, чтобы не попасть нам в прицел. Еще один пилот сумел попасть торпедой в эсминец Гранатьере, прямо в середину корпуса, где переломился лишь чудом, полная потеря хода. Тут над полем боя появились итальянские истребители. Эх, и дали же им сифайры, хотя их осталось всего лишь 3 против 8. Один упал в море уже после атаки на Регола. Итальянцев ушло лишь 4, но и 3 Свордфиша избили уже после сброса торпед. А тут подтянулись и мы настолько, что могли уже достать своей артиллерии. Ведь наша главная задача была защитить конвой, а не с линкорами подраться, хотя и хотелось, конечно, равного нам противника победить. Коммодор отдал приказ. И как же мы тогда славно им врезали! Атилио на полном ходу, с предельной дистанции, мы всадили полный залп прямо в нос. Ему тут же не до транспорта встало. Пожар у него на носу разгорелся, вода стала заливать носовые отсеки, и макаронник побежал, вернее, пополз прочь. А мы успели пустить на дно и подбитый эсминец. Их, будь у нас хоть полчаса времени и лишних 5 узлов скорости, ни один бы не ушел оттуда. Да, вояки же из макаронников за почти 5 часов боя не добились ничего. Счет был даже с нашим перевесом. 1 эсминец за 2 фрегата, но еще поврежденных 3 крейсера, да и Роме пока досталось больше, чем нам. И тут разом стало все плохо, даже очень плохо. Беда была в том, что мы уже разрывались на части и все равно не могли успеть повсюду. Слишком много было врагов, и все они заходили с разных направлений. Одному богу известно, что делали наши механики с машинами и котлами, но Рамилис разгонялся временами до 20 узлов, как на приемных испытаниях. И все же этого не хватало. Правофланговый дивизион итальянцев, во флагмана которого мы всадили залп еще в начале, все же не вышел из боя, а почти разойдясь на контркурсах, повернул и шел следом за конвоем. Затем, воодушевясь тем, что Рамилис сражался в голове строя, макаронники сократили дистанцию. Даже подбитый крейсер мог все же легко держать 20 узлов. И Хантер оказался в пределах досягаемости его орудий. А эскортники правого фланга прозевали это опасное сближение, хотя могли бы и отвлечь огонь на себя и прикрыть авианосец дым завесы. Итальянцы сначала стреляли очень плохо, но 1 6-дюймовый снаряд все же попал. И по рассказам видевших этот бой, Хантер не загорелся. Повезло. Но в пробоину в носу вливалась вода, и ход сразу упал до 7 узлов. Корабль отчаянно старался удержаться в строю, но безнадежно отставал от стада, а сзади уже щелкали зубами догоняющие волки. Не по мере того, как итальянцы сокращали дистанцию, их огонь становился все более точным, и это было страшно. Эскортному авианосцу попасть под огонь главного калибра крейсера. На «Хантере» не было ни брони, ни артиллерии. Самолеты он все выпустил в атаку, а те 4, что успели вернуться и сесть, еще не были заправлены и подготовлены к взлету. А в трюмах огромное количество бочек с авиатопливом, снаряды и бомбы для самолетов. Бедные парни, как же тяжко им пришлось. А мы уже ничем не могли им помочь, мы не успевали, да. Эскортники правого фланга, Дикий Кусь, Вальшинев, Дарт и Твид шли на помощь. Вот ирония, что Хантер-охотник ждал помощи от Вальшинева и Дикого Гуся. Но ясно было, что авианосец обречен, и речь идет лишь о том, чтобы, на время задержав врага, снять с корабля 640 человек экипажа. Они не успели. Хантер весь горел и кренился, теряя ход. Еще стреляла по врагу последняя уцелевшая пушка. Из наклоненной палубы катились вордфиши, которые так и не успели выпустить повторный вылет. Враги оказались быстрее. Два эсминца вышли на дистанцию атаки раньше, чем птички успели подойти. Из 12 выпущенных торпед попали 2 в корму и правый борт. Для уже поврежденного авианосца это было смертельно. И никто из его команды не остался в живых. А мы не могли идти на помощь, потому что наш коммодор Долфин первым увидел опасность, грозящую левому флангу, на котором из всего эскорта оставался один шлюп «Фламинго», сражавшийся с 2 вражескими эсминцами. Черный лебедь погиб, поймав торпеду. Там из-за дымовой завесы, поставленной подбитым лидером дивизиона, первым вышедшего в атаку, подходил второй дивизион, целехонький, с полным боекомплектом и готовый в клочья разорвать конвой. Но не тут-то было, мы и этим припечатали. Вообще, в том бою ни один из макаронников, на которых мы разворачивали столы, не ушел нетронутым. Мы и крейсерам всем хоть по снаряду да всадили, эсминцам тоже, и итальянского флагмана разделали как надо. Этот крейсер, Евгений Савойский, тоже от нас получил. Итальянцы шарахнулись назад, но с севера шли на поддержку их линкоры, все 3. На Роме, наконец, потушили пожар, и адмирал Макаронников решил, что теперь можно и повоевать. Вот тут и нам пришлось туго. Да, 27 15-дюймовых стволов нас исколачивали. Но британская броня держалась, а мы ведь сначала не могли отвечать, занятые отбиванием левофланговых. А когда мы развернули орудия на линкоры, снаряд ударил нам под первую башню, в Барбет. Ну, слава богу, броня выдержала, но башня не могла больше наводиться. Ее нельзя было повернуть. Затем мы получили еще 2 тяжелых попадания в нос и в носовой 6-дюймовый каземат правого борта. Ну и сами стреляли в ответ и попадали, черт возьми. Молодой человек, вы знаете, каково это — просто находиться на боевом корабле во время сражения? Никакое кино не передаст ощущения, когда залп и бьет по ушам так, что уже через минуту ты глохнешь и объясняешься исключительно криком или жестами. Как в орудийной башне или каземате температура уже через несколько залпов становится тропической, даже в северных широтах зимой. Ну а вблизи экватора, да кочегарка угольного парохода после покажется прохладным местом. Как весь корабль накрывает вонь и дым от сгоревшего пороха. Кто сказал, что он бездымный? Да вы взгляните на фото стреляющих линкоров. И все наверху, на открытых боевых постах, становятся похожими на негров. А самое главное, в тебя стреляют, и укрыться негде, если ты не за броней глубоко в недрах корабля. Если враг не промажет, взрывная волна и осколки сокрушат сталь переборок, как бумагу. И бесполезно ложиться или нагибаться, Надо просто делать свое дело, не думая ни о чем. И тем, кто в низах, я бы тоже не завидовал. Потому что если корабль погибает, из нижней вахты не спасаться почти никто. Ведь им не только дольше выбираться наверх, но и нельзя бежать. Они должны обеспечивать работу машин. Это не только ход, но и борьба с водой и пожарами. Пока нет приказа, никто не имеет права оставить свой пост. А гибель корабля при взрыве погреба или потере устойчивости происходит за секунды. И не будет даже могил. Страшно? Хе-хе, молодой человек. Страх — это такое дело. Он охватывает человека разом, до паралича, до ступора, когда ты не можешь пошевелиться, не можешь думать, вообще ничего не можешь. И я такой испытал, конечно, все-таки это был мой первый бой. Когда? В самом начале, когда итальянцы попали нам в каземат среднего калибра, я был послан коммодором туда, уточнить состояние дел и доложить. Вот там мне стало страшно. И красавчик Чарли, лейтенант Тиндал, артиллерист, приводил меня в чувство оплеухами. А потом я уже не боялся, да. Когда тащил в лазарет Уинтропа, еще не зная, что уже зря, что он уже умер. Когда лез на переднюю мачту вместе с двумя парнями из дивизиона радистов, нам надо было найти и устранить обрыв цепи. После попадания итальянского снаряда не работал КДП. Я уже не боялся. И даже когда спрашивал у коммодора разрешение пойти в третью башню ГК вместо убитого Ройла, я ведь тоже артиллерист. Не боялся. Когда видишь, как перед тобой в сотне шагов крупнокалиберный снаряд вскрывает надстройку, и оттуда вырывается 50-футовый язык пламени, слизывая все на своем пути, ты потом уже ничего не боишься. Когда в стоярдах от твоего борта встает кормой в небо транспорт, и в воду сыплются люди с его палубы, а потом через мгновение на них рушится танк, оборвавший крепление, тоже ничего уже потом не боишься. Просто идешь и делаешь свое дело. Наводишь пушку, прокладываешь курс, тушишь пожар. Но страха больше нет, он сам испугался и забился куда-то далеко-далеко. Вот такими мы тогда были, молодой человек. Да, империя могла нами гордиться. Мы не отступали. Мы не отступили, даже когда положение наше стало совсем безнадежным. Нет, ни о чем таком мы не думали. Ясно уже было, что никого мы не спасем. Господи! 17 000 британских парней, которых мы взялись доставить до порта назначения, неужели их будут расстреливать в воде? Итальянцы не немцы, но тоже ведь Еврорейх. Недавно в Атлантике вот так же погибли 30 000 американцев. Что стало с человечеством, с идеями гуманизма, с правилами войны, если теперь норма стрелять в спасающихся и беззащитных? Нам оставалось только заставить макаронников заплатить настоящую цену за все, и мы брали с них эту цену. Такой меткой стрельбой мог бы гордиться любой корабль Royal Navy. Коммодор хорошо учил нас, и мы показали, насколько мы хорошие ученики. Мы ведь почти потопили Рому, когда закончились снаряды. Итальянец даже и не стрелял уже. Мы выбили ему все башни главного калибра и сдревили нос так, что он шел, черпая воду тоннами. Мы разнесли в хлам новейший линкор. Нам чуть-чуть не хватило в том бою. Еще чуть-чуть, и мы сравняли бы счет. Много позже мы узнали, что добились прямого попадания в зарядный погреб первой башни Ромы, и макаронник не взорвался лишь потому, что погреб уже был затоплен. Так они сели носом от наших угощений. Едва ли не последним залпом мы попали в боевую рубку Ромы. Уже в Джибути я узнал, что мы убили самого адмирала Бергамини, и король Италии объявил трехдневный траур по поводу гибели величайшего итальянского флотоводца. Хе-хе, величайший. Мы кровью умыли его эскадру, навсегда отучили итальянцев раздевать пасть на британские конвои, а он величайший. Хе-хе. Как я уцелел? Команды покинуть корабль так и не было. Когда старина Рам устал, наконец бороться и пошел вниз, казамат среднего калибра, который по левому борту, еще вовсю бил по итальянским эсминцам, прорвавшимся к конвою. Последние залпы, они пришлись уже в воду. Да, мы оставили свою башню чуть раньше, когда крен на левый борт уже не позволял нам навести стволы на врага, да и заряды у нас к тому времени вышли все. Я пытался пробраться к рубке, найти коммодора. Надстройки уже все были покорежены взрывами, трапы сорваны. Когда я наконец дошел, в рубке уже никого не было, только Карпентер, младший штурман, но он уже не дышал, я проверил. Коммодора тоже не было, я искал его повсюду, но нигде не нашел. Тогда я и вспомнил про мостик. Уже там, с мостика, я увидел нашего командира. Он зашел в рубку и закрыл дверь за собой. Не знаю. Наверное, коммодор Долфин хотел умереть вместе со своим кораблем. Он ведь был настоящим капитаном Royal Navy. И я решил, что мое место, место офицера флота, там, рядом с ним. Но я не успел. Линкор лег на левый борт и стал оседать в воду стремительно. Так что уже через полминуты я был в воде. Ухватился за первый попавшийся обломок и греб подальше от корабля. Я помнил, что когда большой корабль тонет, на поверхности появится воронка, которая засосет все, что окажется рядом. Я греб, греб, греб и выплыл. Да. А на левом фланге еще стреляли. Мне рассказали, что фламинго еще держался. Как такое было возможно, не знаю. Правда, мы выбили там у макаронников все три крейсера. Но ведь и эсминцы, 6 штук, должны были просто порвать его, как триер крысу. Но итальяшки никак не могли выйти к транспортам на дистанцию торпедного залпа, и тогда у них лопнуло терпение. Они выпустили в него торпеды целым дивизионом. И считается, записано во всех официальных рапортах, что на цели, а после в том месте, где от нее что-то оставалось, насчитали 9 водяных столбов от попавших торпед. От «Фламинго» не осталось на поверхности ничего, как и от 180 человек его экипажа. Нас не хватило. Совсем немного. Будь у макаронников один, даже 2 линкора, или все 3, но с 1 дивизионом эсминцев, мы бы справились. Но 3 новейших корабля и 4 полных дивизиона с крейсерами во главе — это было слишком много даже для нас. Однако, какой же урок мы дали итальянцам, что даже на такого старика, как Рамилес, им нужен весь их флот, чтобы одолеть. И то все было на грани победы. Вот уверен, что 1 лаки-шот в любого из ром в первой половине боя. А шансы у нас были, и макаронники поспешно бы бежали. И мы прошли бы в Джибути, и история пошла бы по-другому. Может быть, и поныне британские граждане могли бы ездить в отпуск в Кению, охотиться на слонов. Но история не знает слов «если бы». Однако я никогда не забуду слова коммодора Макфлая, что когда виден шанс изменить историю, нельзя упускать его, как бы он ни был мал. Поверни мы тогда в Могадишо или Момбасу, это изменило бы судьбу нашу, но не империи. Да, мы спаслись бы, но Джибути пал, может быть, недели позже, и наступление Еврорейха все равно захлестнуло бы Африку, вовлекая черное население сначала в войну, а затем в хаос бунтов и смут. Мы хотя бы попытались спасти положение. Да, у нас не вышло, но мы честно сделали все, что могли. Потому наша совесть и тех, кто выжил, и тех, кто погиб, чиста перед Богом и империей. У нас не хватило сил, но это не наша вина. Макфлай погиб на Джимми Бэнксе, отказавшись пустить флаг. Он приказал стрелять из закрепленных на палубе армейских пушек, пока хватит снарядов. Его примеру последовали на Серебряном береге красотки Белфаста и Реттлере. Всех их так и не смогли заставить сдаться и потопили торпедами. И старого коммодора не было среди спасенных. Что ж, наверное, он мог лишь мечтать умереть вот так, как подобает офицеру королевского флота на палубе в бою, а не в постели. Ну, а мне выпала судьба остаться в живых, как и 7500 из числа всех бывших на кораблях и солдат, и моряков. А больше 14000 выходит, навеки упокоились в морской пучине острова Сокотра. Сами хорошо обращались, все же итальянцы, не немцы. Выдать в рейх даже у них считалось чем-то страшным. Этим угрожали пленным за попытку побега или иные враждебные действия. Нас содержали вместе с теми, кто сдался в Джибути. Условия, повторяю, были очень мягкими. Нас даже отпускали охотиться и ловить рыбу в окрестностях. Нет, бежать, будучи в здравом уме, не пытался никто. Поначалу сама мысль бежать в пустыню или джунгли, где европейцу не выжить, даже не возникала. Ну а после по всей Африке началось это. Молодой человек, надеюсь, вы не верите словам. Африканские народы восстали против фашистского порабощения. Даже сами русские, запустившие эту идею, подхваченную кое-кем и у нас, не воспринимают ее всерьез. Я был свидетелем, как все начиналось. Да, поначалу туземные войска, что у нас, что у итальянцев, подчинялись приказам, но очень быстро они вышли из повиновения и начали свою войну. И друг с другом, и против всех белых. Но откуда-то возникла идея негритюда. Да подозреваю, что эти черномазые подражали Адольфу, ведь какую-то пропаганду среди них Еврорейх пытался вести. Ну, а теория превосходства черной расы над всеми прочими, тут просто очевидно, откуда корни растут. А вместо арийско-скандинавской веры всякие темные культы, вроде вуду. Слава богу, что у негров так и не нашлось одного вождя, который сумел бы всех сплотить. А мелкие царьки тотчас начали грызться между собой. Но в ненависти к белым все были едины. И даже больше. У их вождей была мода на белых рабов. Это не вымысел газетчиков. Я видел таких, освобожденных нами из ужасов черного плена, своими глазами. И этим несчастным чертовски везло, если немецкие фашисты строили заводы по производству мыла и кожи из людей, то черные фашисты своих пленников съедали, искренне веря, что так к ним перейдут все их достоинства и умения. Уже с весны 44-го в Африке не было противостояния Еврорейх-империя, по крайней мере, у экватора и дальше на юг. Знаете, как это страшно, когда у пулеметов плавятся стволы, а эти черные набегают и набегают толпой, обкурившись до беспамятства какой-то дрянью, или веря своим колдунам, сказавшим, что пули будут их облетать, а если они добегут и захлестнут наши окопы живой волной, то сожрут всех, и англичан, и итальянцев. Да, таков был наш путь домой. Через ад африканской войны, не затихшей там и поныне, войны, в которой сами африканцы истребляли друг друга и оказавшихся там европейцев с такой яростью, словно в них вселился бес, даже когда в Европе все уже завершилось. Но это уже совсем другая история. Да.